Глава 25. Когда мы вошли в палату, пятеро мужчин-аборигенов встали со своих мест и пристально уставились на Акира. Внимательно рассмотрели его хвост, уши, глаза с вытянутыми зрачками. «Потомок?» — на всеобщем языке спросил командора один из них. «Ну вот, а сказали, будто они не хотят говорить на всеобщем». «Здравствуйте. Полагаю, что да. Есть основания предполагать, что мои предки родом отсюда. Но сейчас неоки живут на Киракато». «Кто нас нашел?» Даже не поинтересовавшись, где эта Киракато находится, задал второй вопрос кошак. «Она». Отступив чуть в сторону, Акир показал на меня. «Госпожа». Все пятеро коротко мне поклонились. «Благодарим за подаренную жизнь». «Да я... пожалуйста». Смущенно пролепетала в ответ. «Госпожа, простите, но не могли бы вы показать нам ваши волосы?» Вежливо попросил тот же мужчина-абориген, рассмотрев сначала Яшку, который, в свою очередь, таращился на них. Я вопросительно посмотрела на Тилара и после его кивка стащила с головы выданную мне белую медицинскую шапочку. Акир такую надевать не стал, а вот меня заставили. «Вазэнди вёу джоу!» Ахнули все пятеро, увидев мои рыжие кудри. Но самое странное было в том, что я их поняла. Они сказали «возлюбленное солнце». «Нет, я не возлюбленное солнце», — покачала головой и улыбнулась. «Хотя солнышко меня определенно любит». Акир и Тилар тут же пристально уставились на меня, а я пожала плечами. Откуда я знаю, почему поняла их? А у кшаков на мордах появилось благоговейное и одновременно хищное выражение. «Олеся, ты ничего не хочешь нам сказать?» Обманчиво спокойно прозвучал вопрос моего мужа. «Я их почему-то понимаю», — сказала я. «А что еще-то говорить?» «Би, Джани Униведа Керато Ломбо Кабири Кухани». Вот эта фраза мне совсем не понравилась. А кого бы обрадовала, если бы ему сказали: «Госпожа, ты находила вещь у тела жрицы?» Они не спрашивали, а словно бы утверждали это. «Находила», — покаялась я наконец. Вздохнула и расстегнула ворот, чтобы показать кулон, найденный в храме. Я его носила только днем, а вечером всегда снимала, чтобы не мешал спать. И так уж случилось, что Акир его до сих пор ни разу не видел. И даже не знал, что он есть у меня. «Так», — протяжно сказал мой муж. «Винди йоу джоу!» — воскликнули вдруг все пятеро котов, рухнули на пол и простерлись ниц передо мной. «Эй, вы чего?» — отшатнулась я, перепуганно глядя на лежащих передо мной на полу мужчин с кошачьими головами. «Я не дочь солнца!» «Би, джуралазис хакусим?» — спросил один из лежащих примерно через минуту. Все это время в помещении висела густая тишина. Такая, что ее можно было резать ножом. А командор, прищурившись, смотрел на меня и постукивал хвостом по ноге. «Да-да, вставайте, позволяю!» Выпалила я с облегчением и пояснила мужу в ответ на его требовательный взгляд. Они спросили: «Госпожа, позволено ли нам встать?» Местные жители поднялись, и такое неописуемое счастье было написано на их кошачьих мордах, что мне даже как-то неудобно стало. «А вы не могли бы говорить на всеобщем языке, чтобы вас все понимали?» Робко спросила я их. «Как прикажет дочь солнца», — склонился в поклоне один из них. «Вы не поясните нам, что происходит?» — мрачно вопросил Акир, буравя их взглядом. «Было предсказано, что спустя столетия придет дочь солнца и разбудит нас, не оставит в беде своих детей. И неокеры снова смогут жить на родной планете, которая возродится из пепла. Мы ждали, и она пришла». С такой интонацией словно рассказывал нам древнюю сказку, ответил все тот же кот и человек. «А та девушка, ну, которая была с вами?» спросила я. «Хранительница символа. Она выполнила свой долг, погрузила нас в сон и сберегла символ веры для новой дочери солнца». Все так же восторженно сказал кошак. «Понятно», — процедил командор. «Не знаю, как ему, а лично мне ничего понятно не было. Беседа с пробудившимися котами была долгой и нелегкой. Они наотрез отказались сотрудничать и вообще беседовать, если я уйду. И мне пришлось присутствовать. Хотя, как сказать, пришлось. Лично я хотела послушать. Это Акир пытался меня отослать. Итак, складывалась такая картина. Жил-был себе народ людей-кошек. Называли они себя неокерами. И были вполне цивилизованной и развитой расой. Летали в космос, развивали науку, и все у них складывалось хорошо. Но потом, много тысяч лет назад, случилась у них беда, пролетающая мимо космическое тело. Да такое, что поделать они ничего не могли. Взорвался спутник планеты, который помогал ей сохранять равновесие. Соответственно, нарушился баланс. Начались катаклизмы, извержения вулканов, землетрясения, цунами. Огромные территории уходили под воду. В общем, отдельно взятый конец света на конкретной планете. Мест, пригодных для жизни, становилось все меньше и меньше. Неокеры гибли в природных катастрофах и все дальше и дальше удалялись от обжитых ранее мест, уходящих под воду. Тонули целые острова и материки. И было решено, что нужно искать новые миры, чтобы спасти тех, кто выжил, так как стало уже понятно, что ничего хорошего их впереди не ждет. Точнее, было ясно, что нужно начинать космическую экспансию, как и многим другим расам галактики. Ушло несколько экспедиций в поисках пригодных для жизни планет. Таковые находились, но они были уже обжиты, а с местным населением соседство как-то не складывалось. Уничтожать же местные цивилизации, дабы подмять мир под себя, неокерам не позволяли религия и совесть. Поэтому, просуществовав какое-то время среди жителей планет и попытавшись наладить соседство, они улетали. В некоторых мирах обитало достаточно миролюбивое местное население, но настолько биологически отличное от неокеров, что о соседстве и речи вестись не могло. Рано или поздно две несовместимые расы схлестнулись бы. Некоторые же миры, на которых кошаки пытались обжиться, уже были заняты другими космическими скитальцами, в частности, из пояса Ориона. На одной из таких планет они, кстати, задержались на довольно длительный срок, надеясь, что уж народ-то, лишившийся своего дома, поймет других беженцев. Люди-кошки смогли обжить там совсем небольшую территорию в пустынном жарком климате, где кроме песков ничего толком и не было. Но все те же расы, прибывшие из других уголков галактики, сами с трудом делили этот небольшой, но богатый мир как с космическими пришельцами, так и с остатками прежних цивилизаций. Воевали между собой, а против них сражалась еще и четвертая сторона — рептилоиды. Речь шла о вечном. Кто кого, и дело близилось к очередной войне. Неокеры оставили этот мир на растерзание тем, кто пришел в него раньше, и предпочли искать пустынное место. Им не нужны были чужие войны. Они хотели спасти то, что у них осталось. К тому времени, когда исследователям-путешественникам наконец-то удалось найти абсолютно необитаемую и пригодную для жизни планету на другом конце соседней галактики, их мир уже почти погиб, а большая часть населения жила на орбитальных базах. Беда была еще и в том, что их женщины стали бесплодны. Во время очередной природной катастрофы взорвался биологический институт, и на свободу вырвался страшный вирус, который облетел планету, поражая все женское население, не щадя ни взрослых женщин, ни крошечных девочек. Те дети, которые уже имелись, росли, а новое поколение неокеров не рождалось. Кошак, рассказывавший нам эту печальную историю, вздохнул и посмотрел на меня. «Прежняя дочь Солнца призвала богов и спросила, как выжить, как вернуть к жизни народ неокеров. И был дан ответ, что женщины других рас, имеющие тело, как у нас, смогут дать нам потомство. Таких было немного, и как раз на той маленькой планете, где наши исследователи и путешественники недолго жили в песках, относительно неподалеку обитал народ, пришедший туда из пояса Ориона. Они называли себя атлантами. Я упоминал про тот мир. Атланты не захотели помочь и не позволили нам остаться жить на занятой ими планете. У них и так было перенаселение и постоянные конфликты с соседями. Но они оказались полностью генетически совместимы с нами. Мы оставили им необходимые знания и ресурсы, так как они начинали угасать и деградировать. а они нам, своих женщин, спасая их от грядущей войны и давая нам, в свою очередь, надежду на возрождение. Те женщины выглядели почти так же, как ты. Светлые волосы, но встречались и рыжие, белая кожа и светлые глаза. Серые, голубые или зеленые. Подозреваю, ты одна из них. Потомок расы атлантов. Я прав? После этих слов я покосилась на Акира. Отчасти это объясняло, почему у Ниоки лица человеческие, а хвост и уши остались от народа прародителя. Если матерями первых Ниоки были человеческие женщины из созвездия Ориона, называвшие себя атлантами, то неудивительно, что за тысячелетия раса Ниокеров так изменилась. Да уж, своего рода опыты на кошках получились. Были Ниокеры, стали Ниоки. Я сильно извиняюсь, но этот ваш вирус, я и другие женщины, которые сейчас находятся внизу, на планете, мы не заразимся? Меня как-то не радует мысль стать бесплодной. С опаской проговорила я. Про свою расу ничего сообщать не стала. Откуда же мне знать, имею я отношение к атлантам или нет? Нет, дочь солнца. Покачал головой мужчина. Этот вирус действовал только на чистокровных неокеров и по наследству не передавался. Наши ученые проводили исследования, чтобы убедиться, что мы не заразим самок других миров. Продолжая историю погибшего народа, планета погрузилась в пучину хаоса. Это, по словам Ниокера, не моим. Все выжившее население было эвакуировано, и в уцелевшем храме, который тогда стоял на вершине горы, остались всего несколько человек, то есть Ниокеров, жрица-хранительница и 9 мужчин, хранители знаний и легенд. Все ученые, разумеется, улетели, чтобы в их новом доме суметь восстановить прежний уровень цивилизации. А вот они, 9 избранных, которые могли когда-нибудь поведать о своем народе, нашедшем саркофаге, и жрица, хранящая символ их веры, остались. Жрица погрузила всех в анабиоз, когда закончились запасы пищи, и осталась в одиночестве. Почему она не погрузилась в сон сама, они не знали, но догадывались. Как и все женщины их планеты, она стала бесплодной. Более того, ее любимый погиб в одной из неудачных экспедиций. Ей не для чего было жить, лишь для сохранения символа веры. Поэтому, когда стало ясно, что она последняя живая душа на погибающей планете, положила кулон для дочери Солнца, которую им пророчили, и убила себя. «И ты пришла, о дочь Солнца, пробудила нас от долгого сна, и планета наша вылечилась от долгой болезни. Теперь наш народ сможет вернуться сюда и возродиться раса неокеров», торжественно сказал мне мужчина. Акир сверкнул глазами, зло поджал губы, но промолчал, а я... «Понимаете, я случайно подобрала ваш религиозный атрибут. Я не дочь солнца, а обычная человеческая девушка. Не самая удачливая при этом. Я верну ваш реликт, и вы сами сможете?» Договорить я не успела. Все 5 неокеров оскалились, прижали уши к головам и зашипели. «Что?» — испуганно спросила я и на всякий случай придвинулась к Акиру, который немедленно меня обнял и прижал к себе. «Ты предсказана нам богами, дочь солнца. Неважно, какой ты расы. Важно то, что пророчества и древняя легенда не лгали. Ты — наша верховная жрица. Ты — дочь солнца. Ты поведешь неокиров к возрождению». «Ну да», — кисло сказала я. «Как же иначе? Я ведь как самая рыжая. Вечно куда-нибудь влипаю. И не важно, что вообще ничего не знаю о вашей вере. Ага, я и о своей родной-то ничего не знаю, так как потеряла память. Главное, что я рыжая, дочь солнца». Нарушил повисшую напряженную паузу смех Акира. Уж не знаю, от чего его так разобрало. Но командор неожиданно начал смеяться. Он хохотал так, что я уж подумала было, что у него истерика началась. «Ох!» — вымолвил он, наконец, осмеявшись. «Рассказать кому? Не поверят!» «Не смей смеяться над нашей жрицей!» — оскалился один из неокеров. «Ваша жрица — моя жена!» — отчеканил Акир, враз перестав улыбаться. «Если вы хотите, чтобы она вам помогала, вам придется терпеть и слушать меня, так как я отвечаю за нее!» Мужчины долго мерились взглядами. Ровно до тех пор, пока один из котов, который до того не промолвил ни слова, не спросил меня. «Дочь солнца, а почему у тебя вместо змеи ящерица?» «Змеи? Я аж поперхнулась воздухом от такого вопроса. А нет у меня змеи. И не будет, даже не надейтесь. У меня Яша». Яшка тут же продемонстрировал моим... адептам, что ли? Свои способности по вращению глазами, чем их однозначно впечатлил. «Жизнь идет, мир меняется», — многозначительно произнес задававший вопрос Ниокер. «И дочь солнца уже не та, что была, и ее спутница уже не змея». На строне нам с командором выделили одну каюту на двоих. Вот не знала даже, что на кораблях есть и семейные жилые помещения. По крайней мере, именно на это намекала двуспальная кровать, занимавшая приличную часть помещения. Но меня гораздо больше волновало наличие душа. На планете, конечно, интересно и вообще замечательно, но периодически хотелось комфорта, что в палаточном лагере организовать было несколько затруднительно. Так что я высадила Яшку на внушительной спальной ложе и направилась в сторону ванной комнаты. «Олеся!» — остановил меня командор. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Честно?» — спросила и тяжело вздохнула. «В шоке я. Вот что хочу сказать. Не хочу быть жрицей. Я вообще не хочу иметь каких-либо дел с этими кошками и...» «Не надо оскорблять и обзывать моих предков», — обманчиво спокойно произнес Акир. «И чем же, позволю знать, я их оскорбляю?» Не приняла я претензии. «Тем, что констатирую факт их генетической принадлежности к семейству кошачьих? Ты их головы видел? А свои уши и хвост ты видел?» «Олеся!» — протянул Ниоки. «Акир, я уже объяснила, откуда у меня взялся этот медальон. Если бы я подозревала, чем может окончиться мое владение им, в жизни бы к нему не прикоснулась». «Это большая честь быть жрицей». «Готова уступить ее тебе», — отрезала я. «Я другой веры, пусть не помню какой, но другой. И уж никак не гожусь в предводительнице и пример для подражания этим несчастным древним инопланетянам. Смешно сказать, народ, погибший неизвестно сколько тысяч лет назад, родом с планеты, которая фактически вымерла, и их жрица — человеческая девчонка, у которой амнезия и которая даже не представляет, с какой из человеческих планет она родом. Более того, эта девчонка вообще ничего не знает о той роли, которую ей пытаются навязать. Это же... да это нелепость какая-то. Как я должна буду проводить для них какие-то обряды, если я вообще не знаю, в кого они веруют? А вдруг они захотят, чтобы я приносила их богам кровавые жертвоприношения? Или видел, что у них на стенах храма? А что, если они ждут, чтобы их жрицы тоже? Ну, это самое. Тут меня залило жаркой волной. Короче, не хочу. Я опрометью бросилась в ванную. Заперлась изнутри и притаилась. Акир несколько раз постучал в дверь. Но я не отзывалась, и он отстал. А я разделась и пошла в душ. Ну, их всех. И котов этих, и потомков их, и планеты эти невообразимые, и обряды неизвестные, и... хочу к маме и папе, и к своему маленькому безобидному Мурзику, который умел мурлыкать и жертвоприношение принимал в виде кусочков вареной колбасы. «Память, миленькая, вернись ко мне! Ау!» Сколько я пробыла в одиночестве, не знаю. Стояла с закрытыми глазами и наслаждалась горячими струями воды, ласкающими кожу, когда к ним добавились нежные руки, которые скользнули от моих бедер на талию. Я вздрогнула от неожиданности и едва не завопила. Уже даже рот раскрыла, но мой испуганный вскрик поглотили губы Акира. Сначала я трепыхалась и пыталась вырваться, а потом... когда снова смогла говорить, укоризненно спросила. «Как ты вошел? Я ведь заперлась». «Я не мог оставить тебя в одиночестве. Ты бы сейчас накрутила себя. Обвинила мироздание в замысле извести тебя. Решила бы послать все к звездам и снова выстроила бы вокруг себя стену. А вдобавок к ней еще и полосу отчуждения выкопала бы. А я устал пробиваться сквозь твои барьеры». «И поэтому ты решил пробиться ко мне в душ?» — улыбнулась я. «Но проще было сломать замок, чем потом разбирать по кирпичику то, что ты возвела бы вокруг себя». Он привлек меня, позволив прижаться щекой к его груди. Мы немного постояли и помолчали под шум воды. А потом я сказала: «Знаешь, когда я была маленькой, мечтала стать принцессой. Думала, вырасту умницей, красавицей, и однажды за мной приедет прекрасный светловолосый принц на белом коне. Он победит злого дракона, который держал меня в плену, спасет и увезет с собой в далекую страну». «Принц — это сын правителя страны? Правильно я понял?» «Да», — улыбнулась я, глядя в стену. «Ты почти угадала. Мой отец — глава клана Черных Пантер», — хмыкнула Кир. «Вот насчет светлых волос, тут уж извини. Пантеры все до единого черноволосы. И с белым конем неудачно вышло. В данный момент у меня только черный крейсер «Грозовая птица». Но если ты так хочешь, когда мы вернемся на Киракату, я приеду к тебе на белом коне». «А как быть с драконом, которого тебе нужно победить?» «Я подумаю над этим», — серьезно пообещал мужчина. Я, не выдержав, рассмеялась, а когда снова затихла, он напряженным голосом спросил: «Олесенька, к тебе возвращается память?» «Какими-то кусками, обрывками. Я уже вспомнила родителей, но не их имена. Не знаю пока, с какой я планеты, как жила, что произошло и отчего меня занесло на Шандиру. Но знаешь, неокеры бывали в моем родном мире. В этом я уверена.